Глава 8. Функция коммерциализации ноу-хау. Рынок для коммерциализации ноу-хау. Перед тем, как мы предложим структуру отдела маркетинга университета третьего поколения, необходимо определить, какие категории клиентов он обслуживает. Есть три основных типа клиентов, которые одновременно могут быть и партнерами университета. Первый тип – крупные высокотехнологичные компании. В главе 4 мы убедились, что многие такие компании, работающие в традиционных отраслях промышленности, либо в сфере IT или наук о жизни, свернули собственные чисто фундаментальные исследования, хотя по-прежнему ощущали в них потребность для поддержки своих поисковых исследований. Поэтому они заинтересованы в совместной научной работе с университетами или в привлечении университетов к заказным исследованиям. Суммы могут быть значительными. В 2006 году Политехнический институт Ренселлера в Коннектикуте, например, подписал с IBM контракт на исследование в области суперкомпьютерных вычислений на сумму $100 миллионов. Гораздо меньше компании заинтересованы в сотрудничестве по созданию новых продуктов и технологических процессов, поскольку могут быстрее и лучше выполнять такую работу самостоятельно. Второй тип – производственные фирмы. Компаниям, которые не включены в процесс радикальных преобразований, не нужны фундаментальные и поисковые исследования или чисто теоретическая наука. Их инновационная деятельность направлена на разработку продукции и технологических процессов, хотя иногда им могут потребоваться прикладные исследования. Третий тип – молодые наукоемкие фирмы, техностартеры или молодые компании. Исследования являются их raison d'être, смыслом существования. Зачастую такие компании возникают из чисто научного проекта, и им нужны прикладные исследования и разработки. Если они добиваются успеха и сохраняют независимость, то превращаются в крупные высокотехнологичные компании. Потребности клиентов и или партнеров университета показаны на рисунке 8.1, подготовлен на основе рисунка 4.1. Посмотрим теперь на рынок с позиции университета. Существует два основных способа распространения ноу-хау. Через действующие компании, путем создания новых компаний, смотрите рисунок 8.2. Сотрудничество или коммерциализация ноу-хау с действующими компаниями может проходить в двух основных формах. Проекты под условным названием «обязательства по результатам», что означает принятие университетом конкретных обязательств. Контракты отличаются ясностью положений и четким описанием результатов работы. Проекты под условным названием «обязательства по выполняемой работе». В этом случае нельзя заранее точно описать результат. Стороны просто сотрудничают в надежде на создание чего-нибудь полезного. Каждая из этих форм сотрудничества, в свою очередь, делится на два вида. Для обязательств по результатам ими являются: первое – заказные исследования. В этом случае четко определены цели и общие требования к исследованиям. Клиент полностью или частично финансирует научную работу и заключает с университетом договор, подобный контракту с инженером-консультантом. В договоре определяются возникающие права собственности на ноу-хау, полученное в результате исследований. Подряд на выполнение научных исследований по заказу может размещаться корпорациями, предприятиями малого и среднего бизнеса, консорциумами компаний, государством или государственными учреждениями, отраслевыми организациями, другими научно-исследовательскими организациями и, возможно, другими заказчиками. Как правило, университет принимает к исполнению только проекты, представляющие научный интерес. Заказные научные исследования обычно относятся к разряду разработок или имеют прикладной характер, причем ценный вклад в их выполнение могут внести студенты магистратуры. Инициатива сотрудничества может исходить как от заказчика, так и от сотрудника университета. Второе. Продажа или лицензирование патентов. В этом случае исследования в университете уже завершены и, возможно, был получен патент либо подана патентная заявка. При наличии этого собственного ноу-хау университет может попытаться найти для него покупателя или пользователя. Чаще всего продажа лицензии предпочтительнее. Этот вариант предполагает сохранение за университетом права собственности на ноу-хау и возможность передачи лицензии другой стороне в случае невыполнения лицензиатом своих обязательств по ее использованию. Лицензирование может предполагать как получение вознаграждения за каждое использование патента, роялти, подлежащего выплате каждый раз в случае применения ноу-хау в каком-либо виде продукции, так и единовременный или годовой платеж за лицензию. Крупные компании часто стремятся получить ноу-хау в свою собственность, особенно в тех случаях, когда речь идет о базовых технологиях, поскольку это обеспечивает им полный контроль и право их использования в любых целях без необходимости пересматривать условия договора с университетом в каждом новом случае. Базовая технология – это технология, лежащая в основе создания широкого спектра наукоемкой продукции и прямо не связанная с каким-либо видом конкретных технических систем. Для обязательств по выполняемой работе соответствующими двумя видами являются: первое – доконкурентные научные исследования. Эти исследования направлены на разработку базовых технологий, которые затем будут самостоятельно использоваться спонсорами в прикладных целях. При этом клиентом может быть единственный спонсор, однако чаще всего в качестве клиента выступает группа компаний и других организаций, иногда представленных в виде фонда. В случае участия нескольких компаний они могут конкурировать между собой в сфере конкретного приложения технологий, полученных на основе фундаментальных исследований, и поэтому такое сотрудничество допускается антимонопольным законодательством. Хорошим примером является разработка технологии производства чипов. Компании могут использовать общие ноу-хау и при этом продолжать конкурировать в области проектирования чипов, которые они предлагают рынку. Доконкурентные научные исследования позволяют конкурентам экономить время и средства благодаря сотрудничеству в области фундаментальных исследований. Тема научных исследований определяется спонсорами совместно с университетом. Непосредственные исследования могут выполняться аспирантами программ PhD и или сотрудниками университета. Для университета эта работа способна стать источником многочисленных научных публикаций, причем их подготовка будет оплачена спонсорами. Инициатива проведения такого рода исследований часто исходит от профессора, уважаемого и хорошо известного в определенной научной области. Второе. Совместные исследования, наподобие описанных на примере Кембриджского феномена. В этом случае исследователи из университета и компании совместно работают на одной площадке. Данный вид сотрудничества, как правило, осуществляется между одним спонсором и одним университетом. Компании занимаются такого рода исследованиями, ибо это дает им возможность оставаться в курсе самых передовых технологий. Для университетов такие исследования могут стать богатым источником многочисленных научных публикаций. Сотрудничество в области фундаментальной науки и лицензирование ноу-хау – удел лишь немногих лучших университетов, относящихся к четвертому и пятому типу университетов. Смотрите рисунок 3.1. Заказные исследования могут выполняться университетами второго и третьего типов. Как уже упоминалось выше, для создания новых компаний также существуют две возможности. Первое. Спин-ауты как продукт научных проектов. В этом случае ноу-хау частично или полностью владеет университет или его дочерняя компания. Университеты могут системно подходить к определению возможных спин-аутов, чтобы не допускать ситуации, когда пригодная для коммерческого использования разработка бесцельно пылится на полках. Еще более эффективным методом является стимулирование научных работников к созданию спин-аутов путем предоставления им справедливой доли от получаемых доходов. Спин-ауты могут быть результатом заранее спланированных действий или стать побочным продуктом исследования, которое предназначалось исключительно для развития науки. При этом университет или его дочерняя компания, как правило, является владельцем полного или части пакета акций спин-аута. В новых компаниях научные работники зачастую не занимают должность генерального директора, хотя имеется множество примеров, когда они очень успешно выступают и в этой роли. Некоторые исследователи до сих пор утверждают, что коммерциализация результатов научных исследований, профинансированных государством, неэтична. Однако ноу-хау, который можно внедрить, следует внедрять. И лучшим способом для этого является механизм рынка. Вторая возможность для создания новых компаний – это техностартеры, использующие свой выпускной проект или другой проект, который, возможно, даже не связан с обучением в университете, в качестве основы для создания собственной компании, владеют ноу-хау или покупают на него лицензию у университета. Если университет не является владельцем прав на интеллектуальную собственность, он не получает мгновенной финансовой отдачи от создаваемой техностартерами экономической ценности. Однако отдача возможна впоследствии. Техностартеры могут размещать в университете заказы на исследования, либо закупать технические или другие консультационные услуги. Кроме того, начинающие предприниматели, ставшие успешными бизнесменами, могут в будущем сделаться щедрыми жертвователями финансовых средств фонда целевого капитала своей «Альма-Матер». Сотрудничество спинаутов или техностартеров на ранних этапах их деятельности с университетом не относится ни к проектам вида обязательств по результатам, ни к проектам обязательства по выполняемой работе. Зачастую это неформальное и неструктурированное сотрудничество со студентами магистратуры, стажирующимися в компании, и преподавателями, предоставляющими неоплачиваемые консультации. Мы называем такое сотрудничество интерактивными научными исследованиями. Конечно, на рисунке 8.2 представлена только общая схема модели сотрудничества. Ведь существует множество смешанных вариантов организации научных исследований, когда небольшие компании могут выступать в качестве спонсоров деятельности, осуществляемой под эгидой крупных организаций. Заказные исследования набирают популярность в европейских университетах. В Великобритании Имперский колледж Лондона в 2003-2004 годах заработал на них 65 миллионов евро, опередив Бирмингемский университет и университет Лидса. В этот же период из Имперского колледжа выделились в качестве спинаутов 53 компании, что позволило ему обойти по данному показателю Манчестерский 48 и Оксфордский университеты 45. Наибольшее число сотрудников, занятых в совместной работе с коммерческими партнерами, насчитывается в университете Ньюкасла 134. За ним следует Стаффордширский 110 и Оксфордский университеты 96. Эти данные, полученные от Совета по финансированию высшего образования Англии, можно сравнить с информацией по США, проведенной в исследовании лицензирования Ассоциации руководителей технологическим развитием в университетах США. Как показывают эти данные, в американских университетах каждые 90 миллионов евро затрат на исследования приводили к выделению одной спин-офф компании, тогда как в Великобритании этот показатель составил 35 миллионов евро. Однако доходы от лицензирования, полученные американскими университетами, составили 3% от затрат на исследования, в то время как в Великобритании этот показатель находится на уровне 1,1%. Очевидно, что у американских университетов лучше получается использовать интеллектуальную собственность, а британские университеты более эффективны в создании стартапов.